Глава 10. В это же время кабинет председателя. Дверь в кабинет Микаэля с грохотом распахивается, едва не сорвавшись с петель. На пороге, залитая гневным румянцем, стоит Урсула. Ее грудь вздымается, а глаза мечут молнии. «Объясни мне, почему на собрании ты поддержал Артура? Почему позволил снять с него оковы? Мы же договорились давить на них». Микаэль, сидящий за своим столом, не выглядит ни удивленным, ни испуганным. Он медленно откладывает в сторону бумаги, которыми занимался, и поднимает на нее спокойный, тяжелый взгляд. «Успокойся, Урсула». Его голос ровный и безразличный. «И прикрой дверь. Не стоит выносить наши разговоры на всеобщее обозрение». Она силой захлопывает дверь, но приближаться к столу не рискует, продолжая пылать как факел. «Я не могу сидеть спокойно, когда все идет прахом. Ты видел, как они держатся? Как он на нее смотрит? Эта человечишка уже вьет из него веревки». Урсула почти рычит от бессилия. Все ее надежды рушатся, а старик перед ней даже не думает шевелиться. «Я не мог открыто поддержать тебя». Терпеливо, словно объясняя ребенку, говорит Микаэль. «Слишком много глаз, слишком много ушей. Слишком много тех, кто до сих пор верит в святость истинности и помнит заслуги Армеля. Давить на них в лоб сейчас, значит настроить против себя половину клана. Тебе нужно набраться терпения». «Терпения?» — фыркает Урсула. «У меня его больше нет. Брачные игры на носу. Моя дочь!» «Я знаю, что делаю», — холодно парирует Микаэль, перебив медведицу. «Сейчас у Артура много сторонников. Его история любви, снятие проклятия. Это вдохновляет». Председатель поднимается со своего места и сам подходит к Урсуле. Он наклоняется к ней и продолжает шепотом. «Сначала нужно лишить его этой поддержки. Посеете раздор, сомнения, лишить его ореола непогрешимого наследника. И лишь потом, когда он останется один, можно будет добиться своего». Урсула смеривает Микаэля изучающим взглядом. Ярость понемногу сменяется любопытством. «И какой у тебя план?» Председатель совета медленно улыбается. Это безрадостная хищная улыбка, от которой по коже бегут мурашки. «Это не твоя забота. Твоя задача — быть готовой и не делать глупостей. Я сам во всем разберусь. Тебе нужно лишь быть оружием, когда я скажу слово. А сейчас оставь меня. Мне нужно подумать». Урсула стоит еще мгновение, сжав кулаки, но возражать не смеет. С глухим ворчанием она разворачивается и выходит, на этот раз закрыв дверь с подчеркнутой тишиной. Микаэль снова берет документы и принимается их изучать. В его старческих, потухших глазах вспыхивает холодный, расчетливый огонек. В доме Артура и Теи. Я стою на пороге нашего дома, встречая Артура. Он поднимается по ступенькам, и по его лицу я вижу, новости есть, и они неоднозначные. «Ну что?» – спрашиваю я, пропуская мужа внутрь, и сразу же закрываю дверь. «Что сказал дед и бабушка?» Мы проходим в гостиную, и он, тяжело вздыхая, опускается на диван рядом со мной. Я прижимаюсь к нему, чувствуя напряжение, исходящее от его тела. «С Марьяной все в порядке», – начинает он. Но тут же морщится и мотает головой. «Нет, не в порядке. На ней до сих пор эти чертовы наручники. Но она держится. Я понимаю, она причинила тебе боль, но она...» «Твоя бабушка», — киваю. «Я прекрасно это понимаю, любимый». Жмусь еще больше к его груди. Артур поглаживает меня по спине и рассказывает. Все. Про тень сомнения. Про то, что Урсула, по мнению Марьяны, слишком мелкая фигура для такой магии. И про главное. Она сказала, что была беременна моей матерью, когда они с Армелем проходили обряд подтверждения истинности. Выдыхает Артур, и в его глазах читается смесь изумления и облегчения. И это никак не повлияло на ритуал. Никак. Магия признала их связь настоящей, несмотря ни на что. Во мне что-то отзывается на эти слова тихим и радостным эхом. Значит, наша ночь, наша близость — это не преграда. Это не осквернение древних законов. Это просто часть нашей истинности. Значит, все в порядке? Осторожно спрашиваю я. С точки зрения магии, да, кивает он. Марьяна уверена, что мы часть великого баланса, что ты, сняв проклятие, восстановила равновесие, и что наша связь нерушима. Но, слышу я в его голосе непроизнесенное «но». Но, он хмурится. И это не отменяет интригу Урсулы и того, что кто-то, возможно, обладает куда более веской причиной для ненависти, чем она. Мы сидим молча, обдумывая все услышанное. Страх и надежда борются во мне. С одной стороны, уверенность в нашей связи. С другой, тень неизвестной угрозы. В конце концов, мы решаем отложить мрачные мысли хотя бы на ночь. Мы готовим ужин вместе. Наша кухня наполняется уютными звуками. Мы говорим о пустяках, смеемся, и понемногу напряжение отступает. Ночью мы ложимся спать в обнимку. Его руки вокруг меня – самый надежный щит от любых тревог. Утро встречает нас ласковым солнцем. Мы завтракаем и снова выходим на прогулку, на этот раз надеясь найти хоть немного покоя. Но покой в клане медведей – понятие относительное. На лесной тропинке мы почти сталкиваемся с Димкой. Он бежит куда-то, сломя голову, и на его обычной жизнерадостном лице читается паника. «Артур, ты!» Он хватает Артура за рукав, пытаясь отдышаться. «Я вас искал!» «Что случилось?» Мгновенно настораживается Артур, кладя руку на плечо парня. «Мама!» Димка глотает воздух. «Она что-то затевает, тайком собирает вещи в доме. Не все, только самые ценные вещи. И я спросил...» Она отмахивается, говорит, что наводит порядок. «Но я же не дурак!» В его голосе слышится обида и страх. «Она хочет сбежать до того, как начнется возня за власть. Я в этом уверен!» Я смотрю на Артура и вижу, как его челюсти сжимаются. «Алиса! Она так боится повторения прошлого, что готова бросить свой дом, свою жизнь!» «Хорошо, Дим, успокойся», — говорит Артур твердым, обнадеживающим тоном. «Я разберусь. Никто никуда не убежит, обещаю». Парень кивает, немного успокоенный, и, бросив на нас последний взгляд, полный надежды, плетется обратно в сторону своего дома. Весь остальной день проходит в напряженном ожидании. Мы с Артуром пытаемся строить планы, но все они кажутся хрупкими, как паутина. Мы не знаем, откуда ждать удара. Вечером это ожидание разрешается. Как только солнце начинает клониться к горизонту, с центральной опушки, что служит общественной площадью, раздается низкий, мощный звук ритуального рога. Он гудит 3 раза, призывая всех членов клана. Мы с Артуром переглядываемся и, не сговариваясь, идем к источнику звука. На опушке уже собрались почти все. В центре, на импровизированном возвышении, стоит Микаэль. Его фигура в лучах заходящего солнца кажется монолитной и неумолимой. Когда народ затихает, он начинает. «Слушайте все!» Его голос раскатывается над толпой. «Совет принял решение!» Он делает драматическую паузу, и в воздухе повисает такая тишина, что слышно, как шелестят листья на деревьях. «Завтра, с восходом солнца, на священной поляне, состоится обряд подтверждения истинности нашего наследника, Артура Белогорцева и его избранницы, Алатеи». По толпе проносится гул. Сотни взглядов устремляются на нас. Я чувствую, как Артур выпрямляется рядом. Его рука находит мою и сжимает ее. «И сразу после обряда...» Голос Микаэля становится громче, перекрывая шепот. «Когда истинность будет либо подтверждена, либо опровергнута, совет будет готов огласить свое окончательное слово. Он снова делает паузу, и его взгляд медленно скользит по нашим лицам. Относительно отстранения рода Белогорцевых от власти. Гул превращается в настоящий ропот. Одни лица выражают шок, другие – злорадство, третьи – страх. Микаэль не ждет реакции. Он опускает руку и, не глядя ни на кого, сходит с возвышения и удаляется в сторону своего дома. Мы остаемся стоять под прицелом взглядов. Завтра. Все решится завтра. И я чувствую, как по моей спине, словно предвестник бури, снова бегут леденящие душу мурашки.